А дальше? Он вспомнил об одном неоконченном разговоре с Ан Брит Хёглунд. Они говорили, что общество меняется так быстро, что с этим уже невозможно справиться, и рациональное и бессмысленное насилие становится будничным явлением. Они не успевают, отстают, они всегда на шаг сзади. И правовое общество, которым они всегда так гордились, в какой-то степени уже перестало существовать. Первый раз в жизни Валандер задал себе вопрос, что будет, если в стране рухнет гражданское общество в том смысле, в каком он привык его понимать. А трещин и раковин уже достаточно, чтобы это могло случиться в любой момент. Собственно говоря, далеко ли отсюда? Босния, — подумал он тогда. Может быть, куда ближе, чем нам кажется. Он все время думал об этом, пока допрашивал Ларстема. Может быть, психика этого человека не настолько непостижима, как кажется. Он показал нам, что может с нами произойти, когда внутренний кризис вырвется наружу. Все было кончено. Валандер поставил точку в последнем протоколе. Оке Ларстема увезли. Через несколько дней после этого покончила жизнь самоубийством Ева Хильстрём. Когда Ан Брит рассказала ему об этом, он не сказал ни слова, пошел домой, купив по пути бутылку виски, и напился до потери сознания. Но он никогда потом об этом не говорил. Никогда не делился тем, что он пережил в этот день. Оке Ларстем все-таки настиг свою девятую и последнюю жертву. Ею стала Ева Хильстрём. Валандер взял свою куртку, поднялся и вышел. Чемодан уже лежал в багажнике. Мобильный телефон он взял с собой, но, садясь в машину, выключил его и положил на заднее сиденье. Он выехал из Истада в 10:50. Путь его лежал на Кристианстад, а затем на Кальмар. В 2:00 он свернул в придорожное кафе под Вестервиком. Он знал, что такие кафе зимой обычно закрывают, но все-таки надеялся, что она окажется там. За последние 2 месяца он несколько раз собирался ей позвонить, но так и не решился. Никак не мог придумать, что же он, собственно, от нее хочет. Он вышел из машины. Дождь и ветер сопровождали его всю дорогу из Скона. К асфальту прилипли мокрые листья. Все было заперто и заколочено. Он обошел дом, подошел к двери в той комнатке, где он спал по дороге с Бернсё. Хотя после этого прошло всего несколько месяцев, у него все время было чувство, что это было так давно, что, может, даже и вовсе никогда не было. Или, возможно, и было, но настолько размыто временем, что детали уже не вспомнить. Огорченный он постоял у заколоченного кафе, вернулся к машине и вставил ключ в замок зажигания. Он так и не знал до сих пор, правильно ли он делает, что едет туда. Он остановился в Вальдемарсвике и купил бутылку виски. Зашел в кондитерскую, выпил кофе и съел пару бутербродов, предупредив, чтобы не клали маргарин. На извилистую дорогу, на Грют и Фюрруден, он выехал уже в темноте. В начале сентября ему неожиданно позвонил Ленард Вестен. К тому времени дознание уже было закончено, и материалы переданы Тёрнбергу. Был обычный рабочий день. Валандер как раз допрашивал молодого парня, избившего своего отца. Это был какой-то долгий, унылый разговор, причем Валандер никак не мог понять, что же там на самом деле произошло. Наконец он сдался и попросил Хансена заменить его. Закрыл за собой дверь и пошел к себе. И тут позвонил Вестен. Спросил, не хочет ли Валандер его навестить. Валандер уже забыл, что Вестен и раньше предлагал ему приехать. Он хотел отказаться, но почему-то поблагодарил и сказал, что приедет. Хотя был уверен, что из этого ничего не выйдет. Но все же они на всякий случай договорились на конец октября. После этого Вестен звонил еще пару раз, напоминал. И вот он собрался и поехал. Они договорились, что Валандер подъедет на Фюрруден к 6:00. Вестен должен был за ним подъехать. Он собирался погостить у Вестена до воскресенья. Валандер в глубине души был благодарен Вестену за его предложение, хотя и немного смущен. Ему никогда или почти никогда в жизни не приходилось близко общаться с малознакомыми людьми. К тому же осень выдалась тяжелой, как никогда. Он все время думал о своем здоровье и боялся, что его может хватить удар, и увещевания доктора Йорнсона его немало не успокаивали. Казалось бы, все шло неплохо. Уровень сахара в крови снизился, он похудел, стал более или менее соблюдать диету. Но все равно у него часто возникало чувство, что все это уже поздно. Иногда находил дурное настроение, когда ему казалось, что он уже зажился на свете, при том, что ему не было еще и 50. В любую минуту сыграет горн, и все кончено. Он свернул на стоянку в гавань. Дул сильный ветер, в стекла машины летели капли дождя. Он поставил машину на том же самом месте, что и тогда, выключил мотор и прислушался к шуму прибоя. Время приближалось к 6. Наконец он увидел в море белый топовый огонь, чуть позже и бортовые, красный и зеленый. Это был Вестин. Он вышел из машины, взял чемодан и пошел к причалу. Вестин вышел из рубки, и Валандер сразу вспомнил его приветливую улыбку. «Добро пожаловать!» — закричал он, сложив руки рупором. «Жена уже ужин приготовила!» Он принял у Валандера чемодан. Валандер неуклюже вскарабкался на катер. На ветру он сразу замерз. Явственно холодало. «Приехал все-таки!» — добродушно проворчал Вестин, когда они уселись в рубке. И в эту секунду Валандер удивился. Чего он боялся? Ему вдруг стало очень хорошо на этом уходящем во тьму катере. Вестин заложил крутой поворот, и Валандер чуть не упал. Когда они вышли из гавани, стало сильно качать. Катер с глухими стонами проваливался между волнами. «Вы не боитесь моря?» — спросил Вестин. Насмешки в его голосе не было. «Конечно, боюсь», — честно сказал он. Вестин прибавил обороты. Валандер почувствовал такое блаженство, что даже сам удивился. «Никто не знает, где он. Никто не будет ему звонить». Первый раз за очень долгий срок он ощутил покой. На следующее утро он проснулся в 6 часов. Побаливала голова. Накануне они хорошо приняли. Валандер чувствовал себя уверенно совершенно как дома. Двое детей, приветливых, немного застенчивых, жена Вестина, которая сразу приняла Валандера как старого друга. Рыбный ужин, кофе, виски. Дети вскоре ушли спать, а за ними последовала жена. Они долго еще сидели за столом, пока в бутылке почти ничего не осталось. Время от времени Валандер выходил во двор облегчиться. Дождь прекратился, но, как он заметил еще на пристани, похолодало. По-прежнему дул ледяной ветер, но Вестин сказал, что к утру должно стихнуть. Ему постелили на зимней веранде. Они разошлись в 2 часа. Он долго лежал, вслушиваясь в завывание ветра. Ему ни разу не вспомнился ни Ларстом, ни его сотрудники, даже родной Истед он не вспоминал. Хотя он проспал всего 4 часа, но чувствовал себя совершенно выспавшимся, вставать не хотелось. Он лежал и таращился в темноту. В 7 он встал, оделся и вышел во двор. Вестин оказался прав. Было совершенно тихо, но термометр за окном в кухне показывал 0. Небо было затянуто тяжелыми низкими облаками. Он спустился по тропинке к морю. Пахло свежестью и водорослями. Он поднялся на утес и посмотрел на море. Катер Вестина стоял в небольшом заливе, защищенном как от северного, так и от южного ветра. Над горизонтом медленно разгоралась светлая полоска. Начинало светать. Он услышал шаги, по тропинке шел Вестин. «Спасибо за вчерашний вечер», — сказал Валандер. «Мне давно не было так хорошо». «Я слышал, как ты встал», — улыбнулся Вестин. «Ничего не имеешь против небольшой морской прогулки? Я хотел кое-что тебе показать». «Что?» «Один островок в дальних Шхерах». В руке у Вестина был пластиковый пакет. «Кофе я захватил», — сказал он. «Жаль, виски больше нет». Они пошли к катеру. Светлело очень быстро. Свинцовая вода была подернута легкой рябью. Вестин включил реверс, развернулся и направил катер в открытое море. Острова попадались все реже, и они были уже не такими зелеными, просто торчащие из воды угрюмые утесы, покрытые птичьим пометом. Вестин показал на одинокий остров и изложил поворот. Катер миновал отмель с мягко перекатывающимися по ней волнами. Вестин подошел к острову с юга. «Тебе придется спрыгнуть», — сказал Вестин. «Тут к берегу не подойдешь. Я пока лягу в дрейф. Ты допрыгнешь? Если свалюсь, придется меня вытаскивать. Если пойдешь на запад, увидишь развалины. Собственно, даже не развалины, только фундамент. Раньше здесь жили люди. Как им это удавалось, для меня до сих пор загадка. Мои предки... Молодая пара, они жили здесь в конце 18 века. Как-то в октябре, вот как сейчас, внезапно начался шторм, а у них стояли сети, надо было их спасать. Лодка перевернулась, и оба погибли, утонули. А у них были маленькие дети. Одного взяли на воспитание родители тетки, его звали Ларс Улсон. Один из его внуков сменил фамилию на Вестин, так что я его прямой потомок».